Чтобы не страдало учение в семинарии, приходилось укорачивать ночь. Сергей сильно похудел, на что обратили внимание преподаватели и товарищи по семинарии. Все знали о его подработках, помимо стипендии. Однажды директор пожелал выяснить, какую необходимость вызывает малярная работа. Сергей чистосердечно признался, что, любя жену, не может подвергать ее бытовым лишениям. «Понимаю вас», — сказал директор, — «но не забывайте, что война на два фронта всегда чревата печальными последствиями. Пока вы успешно отражаете атаки научных дисциплин и малярного ремесла, но рано или поздно ваше здоровье может не выдержать. Ваш вид уже теперь многим внушает серьезную тревогу». Закончив покраску трех домов, на которые уже дано согласие хозяевам, я больше не буду брать подрядов, пообещал директору Сергей. Когда он передал этот разговор Анне, она возмутилась. «Ха, какое он имеет право вмешиваться в частную жизнь? Да он делает это, желая мне добра. Я ж приехал в Америку учиться, мне дали стипендию. При наличии ее и твоего жалования мы могли бы скромно сводить концы с концами. А уделяя много часов побочной работе, я не имею возможности читать интересные книги. Школьную программу я, правда, выполняю, но этого ведь недостаточно, дорогая. Программа — это маленькие озера, а то, что имеется вне программы, — это необозримый океан увлекательной литературы. Хотелось бы с головой погрузиться в его воды. Чтобы утопить свой мозг, — с иронической улыбкой поинтересовалась Аня. Чтобы постоянно освежать и обогащать его. После минутного молчания он добавил. Я пообещал директору, что после выполнения трех подрядов прекращу малярные работы. В этот день Сергей думал, что если бы этот разговор подслушали родители и братья, они бы непременно сказали: «Вот плоды твоего скоропалительного решения и малого изучения своей невесты». «Но это не страшно», — думал он. «Я ее вполне понимаю. Какая женщина откажется от этого? Разве Аня требует от меня чего-то невыполнимого? Разве не сам я предложил себя как маляра для подработки? Разве она гнала меня на эти покраски? Она достаточно тактичная, чуткая, внимательная, чтобы позволить какой-нибудь малости огорчить меня. Она мой верный друг. Мою любовь, широкую как море, вместить не могут жизни берега», — вспомнил он красивые стихотворные строки. Мысли, стремления, все воображаемые картины, планы, мечты, все, что рождалось в душе Сергея, было целомудренно чистым, как вода горного родника. А когда человек чист и светел, все окружающие его люди кажутся такими же идеальными, как он сам. Грех не может породить святость, а святость — греха. Совершенство Сергея было не от мира сего. Это чувствовалось в каждом дне его жизни, в каждом слове, в каждой улыбке. Товарищи и студентов тянуло к нему так же, как тянет детей на солнечную лужайку в первый теплый весенний день. Каждый желал ему счастья, здоровья и удачи. И поэтому так всех встревожила его чрезмерная худоба, когда он стал слишком усердствовать в малярном деле. Однажды, вернувшись после уроков домой, он увидел на белоснежной скатерти стола букет красных роз. Аня была в кухне, откуда по всей квартире разносился аромат сдобного теста. «Что бы это значило?» — удивился Сергей. «День как будто самый обычный. Но, во всяком случае, розы и пирог не предвещали ничего худого». Аня вошла в столовую сияющая, счастливая, обаятельная. Она была в розовом шелковом платье и в изящном белом переднике с тонкими кружевами. «Самая прекрасная роза выбралась из этой вазы и превратилась в женщину, занялась приготовлением вкусного пирога». «Говори же, что случилось?» — сказал Сергей, целуя жену. «Отгадай». Она так произнесла это слово и с такой нежностью и смущением посмотрела на него, что он сразу все понял.

Миссионерство в Африке — это, по-моему, тушение слабого пожара в отдалении и пренебрежение пожаром, который бушует по соседству, уничтожая, калеча и уродуя тысячи душ. Затушите сначала местный пожар. Обратите ко Христу ваших соотечественников, с которыми вы сталкиваетесь повседневно, а потом уж думайте об африканских неграх. В Сан-Франциско вон не менее 20 000 русских, а сколько из них истинных христиан, достойных Царствия Божия? Единицы! Превратите эти единицы в десятки, сотни, тысячи! Милый Сережа, а не стройте фантастических замков в Африке, где и так ведется большая работа англичанами и американцами. Христианские подвиги любви надо начинать со своих семей. Разве русская колония в Сан-Франциско чужая, а не наша кровная семья? Выслушав этот вдохновенный монолог Антонины, Сергей смутился, не зная, что и ответить. «Тони изрекла непререкаемую истину. Запомни ее, Сергей», — сказала Аня. «Африка — это твоя навязчивая идея. Твой, вот только, пожалуйста, не сердись, пунктик помешательства. Неужели в христианстве нуждается только Африка? Неужели добро можно творить только чернокожим?» «Да нашей женитьбы ты говорила другое», — грустно вздохнул Сергей. «Да потому что была наивной, глупой девчонкой. Но ведь нельзя же оставаться такой всю жизнь. Во многих отношениях я была слепой, а теперь, слава Богу, прозрела». «Ты так думаешь. Часто свою безнадежную слепоту люди называют прозрением». Все братья были на стороне Антонины и Ани. Сергей чувствовал себя одиноким в этом сонме родственников. «Неужели сложить оружие? Неужели капитулировать? Неужели навсегда похоронить мечту юности и обескрылить свою душу?» Переезд Сергея и Ани из Атланты в Сан-Франциско совпал с прибытием в Америку множества русских людей-невозвращенцев. Так называли тех, которые, очутившись во время Второй мировой войны по западную сторону фронта, не захотели возвращаться на родину. Прожив несколько лет в лагерях беженцев в Европе, они получили разрешение на переселение в Америку. Большинство из них не говорило по-английски, и многие из них узнавали, что в Сан-Франциско есть добрейшая душа Сергей Иванович Ангаров, у которого нет отказа на любую просьбу соотечественника. А просьб было очень много. Заполнить анкету при поступлении, пойти в качестве переводчика в отдел эмиграции и натурализации, побывать во многих местах в поисках работы, похлопотать о выделении пособия, помочь деньгами или советом. Иногда целые дни уходили на то, чтобы сделать что-то для других. Просители зачастую смущались, многозначительно намекая на то, что труд Сергея Ивановича не пропадет даром, если он поможет устроиться. А он только улыбался, шутил, ободрял, уговаривал не отчаиваться, не падать духом, а надеяться на Бога, щедротом которого нет конца и предела. Сергея пригласили на должность пресвитера в русскую евангельскую общину. С тех пор, как он стал возглавлять церковь, собрание увеличилось. Многие из тех, кого он облагодетельствовал своими хлопотами, хотели послушать его проповедь, надеясь подчерпнуть много полезных уроков для своих метущихся душ. Говорил Сергей просто, убедительно. Каждое его слово, сказанное мягким, бархатистым голосом, проникало в сердце, как желанный благодатный дождь в высохшую и растрескавшуюся почву. Главная тема его проповедей была практика христианства. Любовь не на словах. Все, что не закрепляется добрыми делами, братским вниманием, дружеским общением, материальной помощью и всемерной поддержкой – это не что иное, как фальшь, обман, очковтирательство, фарисейство и лицемерие. Какой толк от красивых слов, от дрожащего голоса, даже от евангельских истин, если они не подкрепляются делами любви? Сергей часто повторял строки из первого послания апостола Павла Коринфянам из 13 главы.

Работа среди дикарей в жарких странах. А говорить-то ты умеешь по-дикарски? Ну, можно научиться. Торговлю, что ли, хочешь среди них открыть? Так ведь они голые, как соколы. Чем платить-то тебе будут? Птичьими перышками или морскими ракушками? Зачем тебе это? Да о Боге им буду говорить, на истинный путь наставлять. Ох, Иваныч, трудно это дело. Еще ухайдакать смогут. Несмышленному годовалому младенцу будешь ты говорить о Боге, о жертве Христовой, о распятии. Да поймет ли он тебя? А ведь эти черные в Африке чем не младенцы? Сначала надо их разум-то просветить, а тогда уж и о божественном говорить. Я другого мнения о своей будущей работе, — качал головой Сергей. Все можно сделать, когда Богу угодны мои планы и намерения. А, коли так, так работай, не разгибаясь. А когда скопишь средства, спина-то уж и не выпрямится. И не о дикарских землях надо будет думать, а о том, как бы до кровати доползти. В словах соседей была неумолимая правда. Говоря об Африке, Сергей просто успокаивал себя. Никуда, конечно, он уже не поедет. Да и жалко было бы бросать на ветер средства, скопленные таким тяжелым трудом. А, вот чем он займется под старость. Откроет типографию и будет печатать на всех языках духовную литературу для бесплатной раздачи или рассылки. Этим он наверстает урон, который понесла его душа в течение многих лет, отданных мамоне, да и обелит себя перед Богом. Отец Ани, железнодорожный служащий, попал под поезд, когда ей было 4 года, а старшей сестре Наташе около 6 лет. Трудно было матери без отца растить 2 девочек. Но она не падала духом, много работала и смогла дать дочерям среднее образование. Старшая дочь вышла замуж, когда Ане было 16 лет. Позже, после Второй мировой войны, семья зятя вместе с матерью переехала в Австралию и поселилась на ферме недалеко от Брисбена. Теперь престарелая мать писала дочери слезные письма – «Приезжай повидаться в последний раз, привези внучку Танюшу, ведь я ее еще ни разу и не видела». И Аня решила, поеду на все лето с дочкой. Но вот вопрос, лететь или плыть. Самолет сокращает время в 15 раз, но на 2 билета в оба конца нужно потратить порядочную сумму. Лучше эти деньги дать маме, чтобы в последние годы жизни она не испытывала никаких материальных лишений. Торопиться-то нам некуда. А на пароходе в летнее время, когда не беспокоят штормы, можно очень хорошо отдохнуть. Билеты взяли 1-го класса. Танюша сказала, что будет вести дневник дорожных впечатлений, наблюдений и переживаний, а потом прочтет по возвращении папе. Пароход отходил из Сан-Франциско в субботу в 3 часа дня. В магазине красок Сергея заменил на время проводов компаньон, уже состарившийся мистер Флетчер. «Не скучай», — сказала Аня на прощание. «Да скучать-то будет некогда. К вашему возвращению надо заштопать 100 дыр на ферме и в магазине. Да и по дому очень многое надо сделать». «Не надрывай свои силы. Мы рассердимся на тебя, если по возвращении увидим, что ты не поправился, а еще больше похудел. Ну, желаю вам спокойного путешествия, без штормов и морской болезни». «Ох, у меня сейчас защемило сердце. Может быть, это предупреждение свыше, чтобы мы отменили поездку?» — сказала Аня. «О, какая ты наивная! Перед длительной разлукой сердце щемит у каждого человека. Ты думаешь, в мое сердце сейчас не вонзились колючки? Их очень много, но я не придаю этому никакого значения». «Мам, ты не находишь, что папины глаза какие-то неземные, не такие, как всегда?» — спросила Танюша. «Мамочка, ну давай отменим поездку». «Поздно», — улыбнулся Сергей, — «все ваши вещи погружены на пароход. Даны уже 2 гудка. Через 3 минуты пароход отчалит от пристани.

Скоро же он угаснет, догорит, как тонкая свечка. Мне слишком долго придется молчать до встречи с вами в ином мире. Теперь-то я понимаю, как был ошибочен избранный мною путь коммерции. Но, к сожалению, это осознание пришло слишком поздно, когда уже ничего нельзя исправить. Да, материально Аня и Танюша бедствовать не будут. Но разве счастье-то в этом? Я согласился бы теперь остаться на всю жизнь нищим, но с ногами и руками, а их у меня отнял Господь. Теперь-то я вижу, что был тем безумцем, о котором говорится в Евангелии. Он думал строить новые житницы для богатого урожая и не знал, что этой ночью его душу возьмут ангелы. Я тоже думал о многом, не досыпал. Некогда было поесть, попить, священное писание почитать. А ведь окончил миссионерскую школу, был отличником, надежды подавал. Эх, из всех обездоленных я самый жалкий, а счастье было так возможно. Меня погубила коза, а может быть, то был дьявол в образе козы. Вань, не плачь, слезами горю не поможешь». А может быть, действительно лучше поплакать? Давай-ка вместе. Ты плачь, жалея меня, Вань, а я буду плакать слезами позднего раскаяния. Спазмы перехватили горло Сергея. Слезы побежали по щекам безостановочными струйками. Подошел врач в белом халате и, отозвав Ивана, тихо сказал: «Нельзя доводить больного до такого состояния». «А я ничего ему не говорил», — сдавленным голосом сказал Иван. «Я ж только стоял и слушал. Он хочет наговориться, пока сознание в полной ясности. Доктор, есть ли надежда?» Врач пожал плечами и ответил уклончиво: «Только чудо сможет вернуть его к жизни». Мать знала, что дочь и внучка уже в пути. Она получила от них с дороги уже две телеграммы и знала о дне их прибытия в Сидней. Когда принесли третью телеграмму, она подумала, что пароход по какой-либо причине запаздывает, и дочь предупреждает об этом. Но телеграмма была из Сан-Франциско, подписана не Сергеем, а Иваном. Сердце ее дрогнуло. Она позвала старшего внука: «Прочти, Федя». Пробежав по телеграмме глазами, внук побледнел. «Что ты молчишь? Случилось что-то нехорошее?» «Да, автомобильная катастрофа. Дед Сережа тяжело ранен». «Ох, моя судьба постигнет и Аню. Погиб ее отец, теперь грозит гибель мужу, а она едет сюда, ничего не подозревая». Через 5 дней пришла вторая телеграмма из Сан-Франциско. Сергей умер. Ждать ли на похороны Аню и Танюшу? Ответ был такой: «Аня приезжает завтра. Ждите телеграмму от нее». «Какая встреча с дочерью, да через 17 лет разлуки!» — стонала мать. «Какими ж глазами я буду глядеть на нее в первые минуты? Бедная Аня! Бедная сиротка Танюша!» Пароход прибыл в Сидней в пятницу к вечеру, когда все учреждения уже были закрыты. Аня с палубы верхнего яруса увидела мать, сестру, ее мужа, взрослого племянника Федю и 3 девочек. «Танюш, посмотри, на пристани все наши, хотя ты никого из них не знаешь. Видишь старушку в белом платочке? Это бабушка. Справа от нее тетя Наташа, слева дядя Вася. Рядом с ним твой двоюродный брат Федя, а девочки впереди — твои кузины. Но почему ж они все такие серьезные, особенно мама? А, видишь, они заметили нас, машут нам руками. Мама уже плачет, может быть, от радости. А может, что-то с папой случилось. Выражение его лица при разлуке я никогда не забуду. Ты глупая девочка, Танюш. Ага, я это прекрасно знаю. Пассажиры стали выходить. Кому незнаком трепет сердце, когда выходишь из поезда или исходишь с парохода, предвкушая встречу с близкими после длительной разлуки? Только те, кто просидел всю жизнь на одном месте, не переживали этого волнения. Но сколько таких людей в мире? Все в нашем тревожном мире испытали на себе тяжесть неизбежных, вынужденных, зачастую трагичных разлук. Встреч теперь меньше, чем расставаний, но все же они иногда бывают. Через 10, 15, а то и 20 лет. О чем же говорить встретившимся после такого длительного срока? С обеих сторон с уст срываются беспорядочные восклицания и комплименты. «Ммм, ты ничуть не постарел! О, ты такая же красивая! О, ты выглядишь еще совсем молодцом!» Говоря это, люди чаще всего льстят друг другу, думая при этом про себя. «Ммм, да он же стал совсем неузнаваемым! Что делает беспощадное время?» Обняв Аню, мать не выдержала и разрыдалась. «Анечка, птичка моя, милая, прилетела в материнское гнездышко погреться под теплыми крылышками. О, Господи, как непостижимы твои предначертания! А этот птенчик, Танюш, красавица ты моя, сподобил Бог увидеть-то! Бабушка, ты что-то знаешь?» — спросила Танюш. «Говори, мы ко всему готовы». «Скажу, скажу, как же можно утаить-то? 2 телеграммы из Сан-Франциско от Ивана». «А почему от Ивана?» — спросила дрогнувшим голосом Аня. «Потому что...» «Папа умер!» — тоненько крикнула Танюша. «Вот вчерашняя телеграмма!» — еле слышно прошептала бабушка. Взглянув на листок, Танюша побледнела и крепко сжала руку матери. «Я знала об этом 3 недели тому назад. Я все видела в его глазах». Аня не помнила, как она поздоровалась с сестрой и остальными родственниками. Сразу же заехали на телеграф, чтобы отбить телеграмму «Задержите похороны до нашего возвращения». Новое непредвиденное обстоятельство добавило соли на их душевные раны. По субботам и воскресеньям все конторы и бюро в Австралии закрыты. Нельзя купить билеты, бесполезно хлопотать о чем-то срочном и неотложном. Поехали на ферму зятя на 2 машинах. Племянник Федя повез своих сестренок. В другую машину уселись мать, сестра, ее муж и Аня с Танюшей. Говорили только о Сергее и его гибели. Аня рассказала, как много он работал в последнее время, и как она не раз просила его остудить эту горячку и подумать о себе. Проводив нас, он, вероятно, совсем забыл об отдыхе, и вот финал. Танюша поведала о своем неотвратимом предчувствии катастрофы. «Прощаясь с папой, я знала, что больше не увижу его. Потому мы не находили себе места на пароходе. Казалось, мы никогда не доедем до Австралии». В понедельник Аня с Танюшей вылетели из Сиднея в Сан-Франциско. К моменту их возвращения гроб с телом Сергея был перенесен в один из самых больших залов похоронного бюро. Венков было множество, от различных церквей, от родственников, друзей и знакомых. На траурном собрании было произнесено много прочувствованных и красивых речей. Человек, в продолжении своей жизни доставлявший всем только радость, ни разу никому не отказавший в больших и малых просьбах, лежа в гробу в окружении цветов, вызывал только добрые слова и воспоминания. Все присутствовавшие были убиты горем. Многие приехали на траурное собрание издалека. Удивление, жалость, сокрушение переполняли каждое сердце. Самые крепкие, никогда не плакавшие люди не могли удержаться от слез.